Древний город, забыв во тьме дневную суету, спит во власти сонной тишины, скрыв во мрак немую красоту. Лишь где-то вдруг свеча горит, и в спящем городе орган звучит. Бах творит, и только звезды смотрят вниз, роняя слезы. Слушай, и сам поймешь ты все без лишних слов, все, что скрыто в сердце у тебя, все, что в глубине твоей души, вдруг свет волшебный озарит.